Проснулся на топчане, в какой-то комнатушке. Одетый и даже обутый. Голова тяжелая, бяка во рту. Не сразу, но вспомнил, что меня вчера сюда определили ночевать после подвальных подвигов. Сходил, умылся. Добрая тетенька на кухне налила какого-то супа, острого и жирного. После большой кружки кофе совсем полегчало. Еще бы в душ и одежду переменить. Дошел до серверной. За углом дальше по коридору выбита часть стены. Примерно 2 на 2 метра. Снаружи видны кусты и деревья. И даже небо немножко. Нифигово здесь вчера воевали. В нашем тупичке стены посечены осколками. Местами следы от пуль, но дверь цела. Открываю. Все железки работают. Бесперебойники показывают полный заряд. И самое важное, массив успешно закончил восстановление. Сервер загружается. Данные на массиве видны. Множество каталогов, названных по фамилиям и инициалам людей. Внутри фотографии, видео, звуковые файлы. Открыл наугад. Какие-то люди разговаривают. Ура! Я молодец! Теперь можно и вспомнить про начальство. Звоню Марлоу, рассказываю, как героически всю ночь спасал данные. Предлагаю приехать посмотреть, вдруг что-то пригодится. Слышу в ответ сдержанный хмык. У Марлоу это означает крайнюю степень интереса. Приедет, никуда не денется. Учитывая качество здешних дорог и водительские привычки моего шефа, долго ждать не придется. Полчаса, минут 40 максимум. Еще минут через 20 звонит Фокс. Выспрашиваю подробности вчерашнего боя. Оказалось, пятеро негодяев приплыли на остров на надувнушке, высадились на Викиной земле на диком пляже. Берег патрулируется. Но надувная лодка практически не видна на радарах. А увидеть ее в сумерках глазами и вовсе невозможно. Другое дело, что в открытом море ночью на этой резиновой плюшке просто небезопасно, да и далековато до ближайшей суши. Больше похоже на то, что кто-то на шустром суденышке дождался прохода патрульного корабля, быстро подскочил поближе к берегу, выпустил лодку и отбежал обратно. Так или иначе, они добрались, незамеченными. Высадились и почапали к дому. Засекли охрану, до темноты просидели в кустах. Потом рванули силовой кабель и пошли на штурм. Фоксовы головорезы ждали гостей у дверей и окон, а те пробили взрывом глухую стену и сразу оказались в коридоре неподалеку от серверной. Там их и взяли в три огня. Вдоль коридора с двух сторон и с улицы, через дыру в стене. У нападавших были ночные визоры. Интересно, что это такое. Зато у охраны хватало фонарей. И гранат тоже. Отбились без потерь, выдавили инсургентов в сад и там уже положили всех. Жаль, только допросить некого. Хотя у одного нашли карту берега, схему парка, схему первого этажа дома. Серверная помечена крестиком. Дальше рассказывать? Не надо мне дальше рассказывать, сам догадаюсь. Все-таки засекли бывшие владельцы, что их сервера вновь доступны. И организовали сюда визит под отдел очистки. Бандиты наверняка новоземельные, но заказчика уже не выдадут. Как там у тебя? Получилось со вторым дисковым массивом? Не зря воевали? Получилось. Только закончил. Подходи. Вот не напрасно я вчера лекции по системам хранения данных читал. Теперь мой временный работодатель красивое новое словосочетание знает и не боится применять. Фокс уже в дверь стучит. Впустил его, наружу выглянул. А там какие-то люди ремонт затеяли. Царапины на стенах замазывают и дыру замеряют. Чувствую, ближе к вечеру снова дом будет в идеальном порядке. Максимум к завтрашнему утру. Хорошо быть богатым. Фокс тем временем залип в компьютер. Шарится по каталогам, смотрит картинки, губами шевелит. Как по мне, так ничего интересного. Сплошные беседы дорого одетых людей. Иногда только фотографии документов мелькают. Никаких тебе голых красоток. Скука. Только я наладился подремать, зовет. Сложно было чинить? Чисто технически нет. Заказал детали, заменил, дождался восстановления. Повезло, что только 2 диска пострадали. Если бы 3, амбец всему массиву. Покажи. Я подошел к стойке, похлопал рукой по железякам. Эти 2 полки. Верхняя почта, нижняя вон та файловая помойка. Работают независимо, так что если бы не удалось оживить второй массив, почта все равно работала бы. Фокс подошел поближе, внимательно осмотрел весело мигающие дисковые контейнеры. Я не успел заметить, когда у него в руке оказался пистолет. Бах, бах, бах, бах! В маленькой серверной выстрелы звучали оглушительно. В разные стороны полетели осколки пластмассы, снова звоняло гарью. Список файлов на мониторе сменился синей заставкой с корявыми белыми буквами. Готов поспорить, там написано про отказ дисковой подсистемы. Фокс повернулся ко мне. Пистолет в опущенной руке, указательный палец вдоль ствола. Для полного счастья еще бы на предохранитель и в кобуру убрать, а то что-то страшновато». «Что смотришь?» «Но зачем? Зачем я возился? Зачем чинил? Зачем заказывал детали за ваш счет, между прочим? Зачем этот долбанный дизель заводили посреди ночи? Зачем вообще было меня звать? Гранату сюда да и дел с концом». «Заткнись и не болтай о том, чего не понимаешь». «Не скажу, что я много общался с Фоксом, но таким я его еще не видел. Какое-то безумие в глазах и тоска, наверное. Ничего не понимаю». «Ты до сих пор не понял, что там были за данные?» «Да я и не смотрел толком. Какая-то светская хроника». «Не угадал. Там очень неприятные материалы для очень-очень серьезных людей. Никаких красоток под рабочим столом или наркотиков, боже упаси. Эти мелочи никого особо не волнуют. Но вот то, что кто-то с кем-то встретился, хотя не должен был, или подписал какой-то документ совсем в другой редакции, чем было объявлено официально, это очень серьезно. Это удар по репутации и повод для судебных исков. Это возможные денежные потери, а они такого не любят. Настолько не любят, что уничтожают всякого, кто хотя бы потенциально может им навредить. Всех, кто знает. Тебя, меня, того мужика в свитере. Ты спрашивал, за что его убили? Вот за это самое. Он знал о наличии компромата и мог его изучать. Пока Виктория жила здесь, все было под контролем. А вот при бегстве пришлось уничтожать свидетелей и опасные документы. Найди их кто-нибудь, Виктории не поздоровится. И нашедшему тоже, на всякий случай». И он потыкал стволом в изуродованный дисковый массив. «А что теперь?» «Теперь ты не смог ничего восстановить просто-напросто. Этот щучий Аткинсон так ловко шмаляет из своего шпалера, что никакие новые детали не помогли. Спасибо, Влад, ты старался». «Что-то мне совсем его направление мысли не нравится. И смотрит Фокс куда-то в бок». «А боссу твоему эти данные ни к чему?» «Какие данные? Аткинсон, тварь, все разнес. Чудо, что почта уцелела». «Ну да, а еще ночью пришли бандиты и меня грохнули, например. И никто ничего не узнает. При этом пистолет у него в руке и в глаза не смотрит. А мне страшно до соплей». Хрипит рация. «Шеф, у нас гости. Цивил на Мерсе-кабриолете и два бойца с ним». Фокс удивленно смотрит на меня, пока я шагаю к двери. «Марлоу, собирался заехать». «Когда ты с ним разговаривал?» «Сегодня, как проснулся. Про сервер не рассказывал пока». «И не рассказывай, понял?» «Как не понять? Я старался, но темные электрические силы...» «Вот и молодец!» «Мне показалось, или у него облегчение во взгляде. И, наконец-то, пистолет снова в кобуре». «Цивила пропустить! Бойцы, пусть снаружи покурят!»